Ваймс вышел на солнечный свет. Свет на самом деле был, а вот солнца не хватало. Со стороны пупа на город надвигались плотные облака. «Дитрит?» «Дзынь?» «Капитан Ваймс, сэр». «Кто эти люди?» «Стражники, сэр». Ваймс с изумлением уставился на разных по виду и размерам стражников. «Кто ты такой?» «Младший констебль Хрольф Пижама, сэр». «А ты Углеморт?» «Я ничего не сделал». «Я ничего не сделал, сэр!» — заорал Дитрит. «Углеморт? В страже?» «Дзынь!» «Как говорит капрал Маркоу, что-то хорошее зарыто где-то в каждом!» — ответил Дитрит. «А ты чем занимаешься, Дитрит?» «Дзынь!» «Инженер, отвечающий за подземные горные работы, сэр!» Ваймс почесал затылок. «Это была почти шутка, да?» «Это все шлем, который сделал для меня мой приятель Дубин, сэр. Ха, теперь люди не скажут, вот идет тупой тролль. Они скажут, это что за приятный военный тролль, уже исполняющий обязанности констебля? У него позади большое будущее, у него судьба написана на лбу почти письменно». Ваймс переварил услышанное. Дитрит лучезарно улыбался ему. «А где сержант Колон?» «Здесь, капитан Ваймс». «Фред, мне нужен шафер». «Хорошо, сэр, я найду капрала Марку. Он сейчас проверяет крыши». «Фред, я знаю тебя больше 20 лет. Тебе нужно просто постоять рядом. Именно ты, Фред, это лучше всего умеешь». Трусцой прибежал Маркову. «Простите, что я опоздал, капитан Ваймс. Сэр, мы хотели, чтобы это было сюрпризом». «Что? Каким сюрпризом?» Маркоу достал бархатный мешочек. «Капитан, от имени стражи, вернее, большей части стражи...» «Погоди!» — прервал его Колон. «Его светлость приехал!» Стук копыт и дребезжание сбруи возвестили о приближении экипажа лорда Ветинари. Маркоу оглянулся, потом оглянулся еще раз, прищурился. На крыше башни искусства блеснул металл. «Сержант, кто дежурит на башне?» «Дубин, сэр». «О, понятно». Он откашлялся. «Так вот, капитан, мы устроили складчину и...» Он вдруг замолчал. «Исполняющий обязанности констебля Дубинс, я правильно понимаю?» — спросил он чуть погодя. «Да, на него можно положиться, сэр». Экипаж Патриция был уже на полпути к Саторской площади. Маркоу различил худую, темную фигуру на заднем сиденье. Потом он снова посмотрел на серую громадину башни. А потом побежал. «В чем дело?» — спросил Колон. Ваймс побежал тоже. Дитрит оттолкнулся костяшками от земли и бросился за ними. И вдруг до Колона дошло. Это было похоже на дрожь, словно кто-то подул прямо на его голый мозг. «Вот дерьмо!» — прошептал он.